Глава 22. Грегори. Врата Троицы. Посеев ветер. Приходилось признать, загадочный Листат достоин восхищения. И не важно, что Грегори и раньше уже любил его. Кто бы ни восхитился столь безупречной грацией, столь безупречным чутьем и умением подобрать нужные слова для каждого подходившего к нему вампира. Кто бы ни восхитился существом, способным с такой нежностью качать в объятиях свою смертную подопечную, Роуз, а потом с такой великолепной яростью напуститься на Сета, на самого Сета, требуя ответа, как и почему тот подверг этих смертных детей ужасной опасности. А с какой бесподобной легкостью он заплакал потом, приветствуя Луи, Армана и своего давно утраченного отпрыска Антуана, которого считал канувшим в бездну лет, а ныне обрел здесь живого и процветающего, друга Бенджи и Сибель. Как участливо держал Антуана за руку, пока тот, дрожа и запинаясь, силился выразить свою любовь. Как терпеливо поцеловал его и заверил, что им предстоит провести вместе еще много ночей, и они сумеют узнать и полюбить друг друга, как никогда прежде. «Давайте все сядем за стол и обсудим сложившуюся ситуацию», — предложил Листат, непринужденно взявший бразды правления в свои руки. «Арман, давай организуем все в зале наверху. Я буду там, как только отнесу Роуз вниз в подвал и немножко поговорю с ней. Бенджи, ты тоже должен прийти. Прекрати на время вещания, ладно? Должны присутствовать все. Положение слишком серьезно. Маарт и Хайман убиты, дом сожжен, Мекари исчезла, голос посеял ветер, и нам надо вместе решить, как противостоять буре. Григори еле удержался, чтобы не зааплодировать. Фейерверк, настоящий фейерверк. Арман немедленно согласился, как будто для него было самым естественным делом выполнять пожелания Листата. Но разве не все только о том и мечтали? А уж как хорош был Листат, стремительный, живой, полный энергии, Джеймс Бонд вампирского мира. Как удалось ему даже в столь тяжкий час появиться во вратах Троицы в свежем, умопомрачительно стильном ансамбле от Ральфа Лорена, клетчатая шерстяная куртка, пастельная шелковая рубашка и изящные туфли коричневые с белым, гриву сияющих белокурых волос, самых знаменитых волос среди бессмертных. Под затылком перехватывала черная шелковая лента, сколотая бриллиантовой брошью. Брошь эта могла бы стать выкупом за короля, но, увы, не за сына Листата Виктора. Длинная клетчатая куртка напоминала покроем фраки минувших лет, когда моды были более дерзкими и нарочито романтичными. Спадающие фалды идеально скрывали висящее на боку у Листата оружие. Какое разобрать не получалось, но пахло оно сталью и деревом, при этом не нарушая красоты формы и покроя. О, Листат являл собой идеальное воплощение нового, современного вампира, современного, бессмертного. Кто лучше него мог осознать и оценить, что именно сейчас для всех бессмертных и настал золотой век, неизмеримо превосходящий все прошлые века? Кто мог ловчее Листата оседлать прилив, поймать момент? Быть может, весь нынешний кризис лишь для того и настал, чтобы заставить его осознать, проявить себя. Стоявшие подле Грегори Зенобия, Авикус и Флавий взирали на Листата с таким же безграничным восхищением и восторгом. Флавиний громко рассмеялся себе под нос. «Но точь-в-точь такой, как о нем говорили», — прошептал он Грегори. На Грегори накатило головокружительно смешное чувство, прекрасно знакомое множеству смертных на протяжении тысячелетий, чувство беззаветной преданности вождю, лучше всего выражаемое старой избитой фразой «За ним хоть в огонь». «Именно так. Да, я последую за ним, куда бы он ни отправился. Я отдам все силы свои, все свои дарования в его распоряжение. Но ведь и все остальные в этом доме наверняка чувствовали то же самое. Разве не прекратились уже споры и тревожные перешептывания? Все, кто только был в доме, толпились в гостиной, в холле, на лестнице. Все объединились меж собой, даже возлюбленная Грегори, Севрейн. И непроницаемый, безразличный ко всему Ноткер мудрый смотрели на Листата с той же восторженной покорностью, даже мать Листата, что стояла в запыленной одежде цвета хаки, прислонившись к парадной двери, взирала на сына не без явственного удовлетворения, словно говоря: «Что ж, возможно, из всего этого и в самом деле выйдет прок». А Роуз? Бедненькая Роуз, бедненькая смертная Роуз, нежное напуганное дитя с огромными вопрошающими синими глазами и густыми истинно-черными волосами. Чем скорее ей даруют бессмертие, тем лучше. Разум простого человека не в состоянии вынести тех потрясений, что выпали на долю этой крошки». Девушка льнула к Листату, отчаянно и самоотверженно стараясь плакать потише. В белом шелковом платье она напоминала невесту, а он, похожий на статного жениха, держал ее в объятиях, нашептывая ласковые ободряющие слова. Наконец он передал ее Луи. «Одну минутку, всего одну минуточку, милая, и я снова буду с тобой. Тебе больше ничего не грозит». Грегори потрясенно смотрел, как Листат жестом велит матери отойти, распахивает парадную дверь и выходит на небольшое крыльцо, на мостовой перед которым, в тени обрамлявших узкую улочку гигантских деревьев, столпились юные вампиры. Удивительное дело, но все фонари вблизи дома загадочным образом перестали работать пару ночей назад. Появление Листата было встречено громоподобным ревом, подобного которому Грегори не слышал за всю свою жизнь. Даже древние армии царской крови не приветствовали свою предводительницу с подобным пылом. Все это время юные отпрыски вампирского племени, игнорируя предостережение Бенджи, час от часу стекались сюда. Они во все глаза наблюдали за домом. Не мелькнет ли в окне чье-нибудь лицо, и всматривались в каждую проезжающую машину, а вдруг это прибыл кто-то новый, хотя, строго говоря, мало кто из присутствующих приехал сюда на машине, да и те незаметно проскользнули в подземный гараж под третьим зданием комплекса. Ни единый бессмертный в доме не осмелился вслух признать существование этих изгоев. Ни на единый миг. Лишь Бенджи по радио снова и снова призывал их не собираться вокруг, умолял держаться подальше. Однако они пришли и уже не уходили. Их неудержимо тянуло к этому единственному месту, на которое они возлагали надежды на спасение. И вот Листат, отважный, решительный, настоящий джентльмен, спустился по ступеням навстречу им. Раскинув руки, он подозвал их, и когда они обступили его плотным кольцом, властно обратился к ним, призывая проявить мудрость, проявить осторожность, а превыше всего терпение. Собравшиеся в доме бессмертные буквально прилипли к окнам, наблюдая это совершенно беспрецедентное зрелище — как принц-павлин во всем блеске матово-кремовой кожи и безукоризненного наряда общается со своими верноподданными, ибо они и впрямь были его верноподданными, эти толпящиеся вокруг вампирские отпрыски. Каждый стремился заверить Листата в своей любви, преданности, невиновности, желании получить хоть шанс, твердом намерении пить кровь лишь у злодеев, никогда больше не ссориться и не драться между собой, исполнять любое его желание, лишь бы он полюбил их, лишь бы защитил их, как подобает правителю. Отовсюду мелькали вспышки айфонов, даже настоящих фотоаппаратов. Самые высокие и крепкие парни пробивались в передние ряды и старались держаться как можно аристократичней, норовили пожать ему руку, а женщины со всех сторон слали ему воздушные поцелуи, публика из задних рядов прыгала на месте и отчаянно махала руками. Бенджи Махмуд, оказавшийся совсем рядом с Грегори, не помнил себя от радости. «Видите? Видите?» — кричал он, прыгая от восторга, как 12-летний мальчишка, каким и был, когда его забрала темная кровь. «Мне очень жаль», — произнес, обращаясь к толпе Листат с глубочайшей искренностью и убедительностью в голосе. «Очень жаль, что мне потребовалось так много времени, чтобы опомниться, понять ваши нужды, постичь ваше отчаяние. Простите, что в прошлом я оставил вас, бежал от вас, скрывался от тех, чью любовь сперва пытался снискать, но кого потом жестоко разочаровал. Но теперь я здесь. И говорю вам, мы выдержим. Мы справимся, слышите?» Бенджи Махмуд был прав устами младенцев. Он прав. «Ад не получит власти над нами!» Толпа снова взревела. Точно на узкой улочке разразилась настоящая буря. Что, интересно знать, могли подумать смертные, обитающие в домах напротив? И как же немногочисленные машины, пытающиеся пробиться к Ленсингтону или Мэдисон-авеню? Но какая, собственно, разница? Это же Манхэттен. Толпа такого размера запросто может собраться здесь, например, у ночного клуба или у какой-нибудь галереи, или на свадьбу. Да и вампиры, если надо, способны в два счета скрыться от глаз смертного мира. Ах, ну до чего же лихой, отважный, красивый поступок! Выйти прямо к молодежи и обратиться к ней. Кто бы мог подумать, что такое возможно? 60 веков предрассудков, таинственности и аристократической спеси скинуты со счетов, низвергнуты за один, но драгоценный момент. Листат попятился по мраморным ступеням обратно на крыльцо, замер на миг, вскинув руки, позируя, позволяя всем желающим снять себя на айфоны и камеры, даже улыбнулся какой-то смертной чете, молодым, влюбленным и любопытным туристам в большом городе, которые проходили мимо, гадая, что за знаменитость тут выступает. Чета заспешила прочь, непринужденно скользя через ряды вампиров, а те расступались перед ними, словно обычные подростки-готы, милые и безобидные. «Ну а теперь позвольте нам заняться делом», — заявил Листат. «Я прошу вас внимательнейше слушать все, что будет говорить Бенджи, а особенно нынче ночью. Я лично выйду к вам, как только у меня будет что вам сказать важного, по-настоящему важного». Какая-то юная девушка вырвалась из первых рядов и поцеловала ему руку. Мужчины бурно выражали поддержку, от толпы неслись характерные низкие утробные крики, с какими раньше бросались в битву кровожадные воины, но какие теперь стали характерной принадлежностью спортивных стадионов и соревнований. «Где нам искать Виктора?» — выкрикнул какой-то парень с середины улицы. «Бенджи велел нам искать его, но откуда начинать?» Грегори видел, как потряс Листата этот неожиданный вопрос. К такому Листат был не готов. Похоже, он не знал, что как только Виктора похитили, Бенджи рассказал об этом всему свету, однако Листат тут же воспользовался моментом. «Тот, кто приведет Виктора, целого и невредимого, сюда, вот на это крыльцо», — во всеуслышание объявил он, — «сможет досыта напиться моей могучей крови, и я с радостью распахну ему объятия. Клянусь!» Волнующаяся, сверкающая вспышками камер толпа снова взорвалась дружным ревом. «Но когда вы будете искать, слушать, пускать в ход дары, коими обладаете, раскидывать сети, чтобы уловить его голос, его образ, сведения о том, где он держит пленника, не забывайте об осторожности, ибо похитившее Виктора существо безжалостно — это изгой, убийца величайших героев нашего племени». Ему нечего терять. Приходите сюда, к нам, или же звоните Бенджи, а покамест. Будьте благоразумны, будьте осторожны, ведите себя хорошо и всего вам хорошего. Толпа кричала. Еще раз взмахнув на прощание правой рукой, Листат, пятясь, вошел в открытую дверь и закрыл ее за собой. Он стоял, привалившись спиной к темному дереву двери, словно пытаясь отдышаться, а потом поднял голову и обвел взглядом присутствующих. Огромные, сине-фиолетовые глаза его лучились светом. «Куда Луи повел Роуз?» «Вниз, в подвал», — ответил Грегори. «Мы будем ждать тебя на чердаке». Все собравшиеся двинулись наверх, в гигантский бальный зал, где предстояло держать совет. К тому времени, как Грегори добрался туда и вошел в тускло освещенное помещение, там уже организовали стол для заседания. Попросту сдвинули вместе множество маленьких квадратных столиков, покрытых тонкими золотыми пластинками, так что образовался один громадный сверкающий прямоугольник, вокруг которого расставили кресла. Импровизированный стол располагался под центральной люстрой, однако на него падал и свет других светильников. Обитатели и гости дома дружным потоком устремились в зал. «Нам полагается рассаживаться в каком-то порядке», — вежливо поинтересовался Арджун, приблизившись к Грегори. Тот улыбнулся. «Не думаю, что это имеет хоть какое-то значение, во всяком случае, пока никто не сядет. Он в то, пустое кресло во главе стола». Внезапно Грегори заметил, что рядом с ним стоит Севрейн, его древняя, любимая жена во крови. Но сейчас не было времени заключить ее в объятия, сказать ей, как обрадовался он, чуть ранее увидев, что она со всей своей свитой заходит в дом через сад. Навряд ли она могла прочесть его мысли, но все равно знала, о чем он думает. «Теперь у нас есть будущее», — шепнула она. «Так ли важно, что в прошлом мы упустили столько возможностей?» И Грегори отозвался с тихим вздохом. «Я искренне верю, ты права. У нас есть будущее». Однако он успокаивал не столько ее, сколько себя самого.